Сам-то я не помню, но на Чарли это похоже. Я ж думал, что подцепил какую-нибудь местную бери-бери. Короче, полный мрак. Зачем они это сделали? Вот чего я никак не могу понять. Зачем? Большинство моих спутников считает, что с таких примитивных людей спрашивать нечего. Это, мол, тебе не белое. Туземцу доверять нельзя и тому подобное. Чепуха. Я никогда не считал их примитивными. Они никогда не врали, если забыть о тех уроках языка. И, клянусь тебе, гораздо больше заслуживали доверия, чем кое-кто из наших белых работничков. Первонаперво я подумал, наверняка мы их чем-нибудь обидели, сами того не замечая. Например, жестоко оскорбили их богов. Но я не мог вспомнить ничего такого. Я пытаюсь понять, есть тут какая-нибудь связь с тем, что произошло 2 века назад, или нет? Может быть, это просто случайное совпадение? Так уж сложилось, что потомки тех индейцев, у которых перевернулся плот, плыли на другом плоту, и он тоже перевернулся примерно на том же месте. Может, этим индейцам просто надоело тащить иезуитов вверх по реке, и они вдруг слегка тронулись и озверели, и вывалили их за борт? Маловероятно. Наверное, между этими двумя событиями все-таки есть связь. Я почти уверен. По-моему, индейцы, наши индейцы, знали, что случилось с отцом Фермином и отцом Антонио в ту далекую пору. Такие легенды могут рассказывать женщины. Например, когда толкут корни маниоки или делают еще что-нибудь в этом роде. Возможно, те двое иезуитов были в индейской истории очень важными фигурами. Представь себе, как этот рассказ передается из поколения в поколение, как его усложняют и приукрашивают. А потом появились мы, еще одна компания белых, среди которых тоже есть 2 человека в длинных черных юбках, которые тоже хотят добраться по реке до Ориноко. Понятно, имеются и отличия. Эти привезли с собой одноглазую машинку и так далее, но по сути-то все одинаково. И мы даже сказали им, что конец будет тот же самый. Плот перевернется. Ясное дело, тут трудно проводить параллели. Но вообрази себе, что ты живешь в Гастингсе в 2066 году и вышла погулять на бережок, а к тебе плывут галеры. Из них высыпают люди в кольчугах и остроконечных шлемах и говорят, что они прибыли на битву при Гастингсе. И не потревожишь ли ты короля Гарольда, чтобы они могли вышибить ему мозги? А за исполнение этой роли предлагаю тебе толстенный бумажник с деньгами. Ведь сначала ты не прочь будешь согласиться. Верно? И только потом задумаешься, для чего это нужно им. И тебе может прийти в голову, это моя идея, Вик, ее не поддерживает, что они, то есть мы, вернулись, чтобы повторить некую церемонию, страшно важную для их племени. Индейцы могли увидеть тут что-то религиозное, вроде празднования 500-летия собора или чего-нибудь в этом духе. Не исключена и другая возможность, что индейцы действительно следили за спором между иезуитами и понимали его намного лучше, чем нам казалось. Они, то есть Мат и я, спорили о том, крестить ли индейцев, и к моменту аварии весы как будто начали склоняться на мою сторону. В конце концов, я был выше саном, и я возражал против крещения, по крайней мере, пока индейцы не соберутся с духом и не откажутся от кое-каких мерзопакостных привычек. А индейцы, может быть, поняли это и перевернули плот, думая убить отца Фермина, меня, чтобы оставшийся в живых отец Антонио окрестил их. Как тебе моя догадка? А дальше есть 2 варианта. Либо они увидели, что Фермин уцелел и сбежали с испугу, либо обнаружили, что погиб Антонио, а значит, все пошло наперекосяк, и им тоже оставалось только сбежать. Так ли это? В одном я уверен. Все тут гораздо сложнее, чем будет выглядеть в газетах. Не удивлюсь, если Голливуд отправит сюда самолет, чтобы скинуть на индейцев парочку бомб и отомстить таким образом за смерть Матта. Или будут переснимать фильм. Да-да, вот это скорее всего. Кто получит роль Матта? Какую карьеру можно сделать? Раз и в дамки. Похоже, застряну здесь еще дней на 6-7. Долбаная студия с ее долбанными юристами. Кажется, фильм должен быть каким-то манером списан со счетов. А на это нужно время. Вручаю это письмо богине связи. Оно будет отправлено срочной почтой. Приятно иметь дело с обычным почтальоном. Крепко целую, Чарли. Письмо 13. Прошу тебя, перестань. Я больше не выдержу. Только 2 дня, как выбрался из этих сволочных джунглей, чуть не подох там, а ты вешаешь трубку. Слушай, я же ведь объяснял тебе, она приезжала сюда работать. Это случайное совпадение. Я знаю, что вел себя как свинья, комун порко. Чуток покривил душой, но, пожалуйста, прочти все мои письма из джунглей, и ты увидишь, что я теперь другой человек. Между мной и Линдой все кончено. Я говорил тебе это еще перед отъездом. Согласись, не могу же я запретить ей работать, где она хочет. Да, я знал, что она будет в Каракасе. Да, я не сказал тебе об этом. И да, я поступил плохо. Но разве лучше было бы, если бы я сказал? Как ты вообще умудрилась узнать? А сейчас ее здесь нет. По-моему, хотя меня это мало волнует, она где-то в Вест-Индии. Ради бога, Пиппа. Не зачеркивай ты 5 лет. Твой Чарли. Постскриптум. Посылаю срочной почтой. Постскриптум. Каракас — грязная дыра. Торчу здесь как минимум до 4-го. Постскриптум. Люблю тебя. Телеграмма. Пожалуйста, позвони Чарли. Гостиница «Интерконтиненталь». Срочно ТЧК. Целую, Чарли, ТЧК. Телеграмма. Ради бога, позвони «Интерконтинентал». Есть срочный разговор, ТЧК. Целую, Чарли. Телеграмма. Позвоню полдень вашему времени, четверг. Надо многое обсудить, ТЧК. Чарли. Телеграмма. Черт тебя побери, сними трубку или позвони сама, Пиппа, ТЧК, Чарли. Письмо 14. Дорогая Пиппа, поскольку ты не хочешь отвечать на телеграммы по причинам, которые лучше известны тебе самой, я решил сообщить тебе письмом, что не приеду домой сразу же. Мне нужно время и место не только для того, чтобы немного забыть о тех страшных событиях, которые мне пришлось пережить и которые тебя, кажется, совсем не интересуют, но и для того, чтобы обдумать наши с тобой отношения. Наверное, не стоит повторять, что я люблю тебя по-прежнему, так как это почему-то только раздражает тебя по неизвестным мне причинам, которые ты не желаешь ни объяснять, ни комментировать. Я позвоню или приеду, когда во всем разберусь. Чарли. Постскриптум. Посылаю срочной почтой. Постскриптум. Если тут хоть как-нибудь замешан этот ублюдок Гевин, я ему, сволочи, собственными руками шею сверну. Надо было еще тогда вмазать ему покрепче. Между прочим, он никогда не выберется из 10-х ролей. Кишка тонка и бездарь полная. Письмо 15. Санта-Лючия. Числа не помню и хер с ним. Ты, сука, знать тебя не хочу больше, слышишь? Уйди ты из моей жизни. Уйди. Всегда всем засирала мозги. Это ты хорошо умеешь мозги засирать. Говорили мне друзья, она тебе устроит сладкую жизнь. Не вздумай пускать ее к себе, а я, идиот, не послушался. Черт возьми, если ты думаешь, что я эгоист, погляди в зеркало, детка. Конечно, я пьяный. А как, по-твоему, только так и можно вышибить тебя из башки? Пойду пить это говно, очумеловку, гад буду, истина в вине. Дебошир Чарли. Постскриптум. Шлю срочной почтой. Телеграмма. Возвращаюсь, Лондон. понедельник 15-го ТЧК. Будь добра, освободи квартиру, себя и вещей заранее, ТЧК. Оставь ключ, ТЧК. Все, ТЧК. Интерлюдия. Я хочу кое-что рассказать вам о ней. На дворе та срединная часть ночи, когда занавески не пропускают света. Уличную тишину нарушает лишь ворчание какого-нибудь бредущего домой Ромео, а птицы еще не начали своей повседневной, но жизнерадостной суеты. Она лежит на боку, отвернувшись от меня. Я не вижу ее в темноте, но по тихому и мерному ее дыханию я мог бы очертить вам контуры ее тела. Когда она счастлива, она может спать в одной позе часами. Я подолгу наблюдал за ней в эту пору глубинных ночных течений и твердо знаю, что она даже не шевелится. Конечно, это можно списать на хорошее пищеварение и спокойные сны, но мне это кажется признаком счастья.